2347 империалов, откликнулась девушка, которая кое-как смогла справиться с икотой. Черт возьми, а я ведь думала, что это огромные деньги. Так и есть, с готовностью согласился с ней владелец магазина. За них можно купить обученного раба-ремесленника, волшебный эликсир, что поднимет один из твоих физических параметров или хорошую корову. А у тебя такие эликсиры найдутся? Прибавка к характеристикам сейчас была для меня важнее большей выгоды когда-то потом, но и расставаться с арбалетом не хотелось. 20 единиц силы для человека – это много, но не запредельно много. Кузнецы, атлеты или рыцари нередко достигают подобной планки. И потом, тетиву, которую гном натягивает пальцами рук, человек вполне сумеет натянуть ногой при помощи рычага. В конце-то концов, я ведь представитель высокоразвитой технической цивилизации. Неужто с таким простым устройством не совладею или не найду того, кто совладеет? Ну, разумеется, и всего-то по 2500 за порцию. На столе почти мгновенно оказались выставлены 4 абсолютно одинаковых флакончика, на одном из которых я попытался использовать свой взгляд охотника. Получилось, хотя энергии, судя по ощущениям, дарованной системой навык отъел куда больше, чем обычно, да и эффективность у него была так себе. Эликсир физического развития. Сила. Ты что, думаешь, я обманываю? Я, взъярился торговец, то ли заметивший, то ли почувствовавший мои потуги. Спокойно, просто тренируюсь. Отмахнулся от него я. В этом мире торговцу впарить фуфло, под видом настоящего товара будет сложновато, вернее, впарить-то он сможет, но потом схлопочет такое наказание от бесконечной вечной империи, что никакие деньги ему резко станут уже не нужны. Это да, с какой-то затаенной печалью согласился торгаш, который почти наверняка хотел бы меня нагреть не с волшебной сумкой, так с другими своими товарами, да обстоятельства были резко против. В тренировочном лагере сделки должны заключаться более-менее честно, это потом клювом рекомендуется лишний раз не щелкать, чтобы не остаться без штанов. Хорошо еще, если просто характеристики и навыки порежут, я слышал, за подобное преступление классы вообще отобрать могут, подчастую. И как жить без них, а? Беседа ничуть не помешала торговцу проявить на бронзовой пластине описание препарата, заставившие меня хмыкнуть и глубоко задуматься. Эликсир наращивания мышц, наполненный чудодейственной эссенцией стимулятор, сваренный из волшебных трав и крови могучих чудовищ, который в течение недели вызовет заметный рост мускулатуры у того, кто принял его, а заодно обеспечит счастливчику на то же время продолжительные боли во всем теле и воистину зверский аппетит, игнорирование которого может представлять угрозу как для самого выпившего эликсир, так и для тех, кто его окружает и выглядит вкусно. Также возможны периодические приступы немотивированной агрессии, случайные судороги, идущие изо рта пена, нервное истощение и понос. Повторное принятие данного зелья или иного препарата, влияющего на характеристики, не рекомендуется в течение месяца. Вероятное повышение параметра сила. 1-3 пункта. Судя по описанию, зелье воздействовало не на энергетику, а на тело. Магический стероид, который не слишком-то и отличается от тех, которые употребляли на Земле те, кому хочется похвастаться большими красивыми мышцами, но лень горбатиться в тренажерном зале. И то, что в списке побочных эффектов не упомянуты отдаленные последствия применения этой бурды, вовсе не значит, что не начнутся проблемы с поджелудочной или не проявится длительное снижение иммунитета. Просто с точки зрения изготовителя эликсира подобные мелочи особого внимания не стоят, ведь не убивают же они и не калечат до потери трудоспособности. Не прямой обман, но замалчивание ценной информации плюс неделя отвратительного самочувствия с месячным воздержанием от других подобных эликсиров. Это слишком долго. Боль-то потерплю, да и продуктами на случай жора затарюсь заранее, благо хороший ранец теперь есть, но вдруг судорогой скрутит прямо в бою. И потом, я в тренировочном лагере еще 3 дней не пробыл, а уже могу купить себе подобное зелье, а то и не одно. Почти наверняка через недельку сумею найти вариант получше. Почти у всех сила повышается минимум на 2 пункта, торговец по-своему истолковал причину моих колебаний. Чтобы получить всего 1, надо быть совсем больным задохликом, ну или глубоким стариком. Бери, отличная же вещь, еще и недорого. Пожалуй, пока воздержусь, принял окончательное решение я. Покажи-ка мне лучше, что есть из доспехов, ну и оружие ближнего боя с бытовыми артефактами можно глянуть, если будут достойные образчики. С артефактами оказалось не очень, ну,